Глава 25. Полет на спине дракона был захватывающим. Я ощущала потоки магии, которые нежно держали меня на спине любимого и защищали от холода и ветра. Над головой сияли яркие звезды, а внизу переливался магическими огнями город. Хотелось лететь, так вечность. Но скоро мы приземлились на плоскую крышу какого-то большого дома. Таких крыш у нас в столице раньше не делали, и я с удивлением огляделась. Она такая была одна, а в следующее мгновение я плавно съехала по крылу дракона с его спины, и рядом тут же оказался уже обернувшийся в человека Марк. Мы стояли на крыше и улыбались. В тишине ночи раздавались далекие радостные возгласы и звуки разрывавшихся хлопушек и фейерверков. Ночь слома была в самом разгаре. Горожане праздновали, а мы стояли на крыше и смотрели друг на друга. Неожиданно мне стало неловко. Там, в чужой комнате, броситься к нему в объятия было, ну, естественно, необходимо. Лететь на спине дракона интересно и невероятно восхитительно. Но сейчас я внезапно оробела и боялась сделать шаг навстречу. А Марк стоял и просто смотрел на меня, будто чего-то ждал. «Странная крыша», — выдавила я наконец и неловко улыбнулась. «Кажется, ну что тут такого? Я вообще-то с ним уже не только пообниматься успела, но тогда все было иначе, а сейчас сердце колотилось так, будто выскочит из груди». Я сцепила руки в замок и начала усиленно оглядываться, хотя на самом деле от накатившего волнения ничего вокруг не видела. «Этот дом перестроили специально для драконов. У вас нам негде даже приземлиться. Не пугать же каждый раз народ на площади?» Марк улыбнулся и, не отрывая от меня взгляда, будто я могла внезапно куда-то деться с этой крыши, медленно ко мне подошел и протянул ладонь. «А в каком мы районе?» — спросила я, чтобы хоть что-то сказать. И робко вложила ладонь в его руку. Дракон неожиданно сильно сжал мои пальцы, но в следующее мгновение ослабил хватку и нежно погладил их большим пальцем. «Сейчас сама увидишь», и повел меня к краю крыши. «Это тот трактир?» — удивилась я, увидев напротив через улицу то самое заведение, в котором мы познакомились, и могучий дуб около входа. «Да, я выкупил и его, и этот дом». «Зачем? То есть дом тебе нужен, чтобы жить, а трактир зачем?» «Сначала я хотел его закрыть и отстроить себе дом на его месте. Но потом подумал, что, возможно, ты захочешь посетить его снова, и так я смогу тебя встретить. Но ты больше в нем не появилась. И посмотрела на меня так, что перехватило дыхание. Я... А ты собиралась замуж за другого?» С укором перебил он. «Но я...» На языке вертелась куча оправданий, но сейчас ни одно из них не казалось достаточно весомым, чтобы его озвучить. «Я знаю. Марк привлек меня к себе и обхватил мое лицо руками. Я все знаю. Но, Лили, больше я тебя не отпущу. Ты моя женщина, моя пара, моя жизнь». И тихо-тихо добавил: «Не покидай меня больше». Я рвано то ли выдохнула, то ли всхлипнула, и он накрыл мои губы поцелуем. Как же я по нему истосковалась. По его губам, рукам, прикосновениям. По нему самому. Мы целовались, как сумасшедшие. Потом спустились в дом и оказались в какой-то комнате, но я ее даже не рассмотрела. Не до того было. Мы целовались, не в силах оторваться друг от друга даже на секунду. Стаскивали друг с друга одежду и пытались дотянуться до обнаженной кожи, чтобы поцеловать, лизнуть, куснуть, заклеймить собой. «Моя!» — без конца шептали его губы. «Мой!» — откликалась я, прижимаясь к нему всем телом, словно хотела в нем раствориться. «Марк!» Тело под его прикосновениями горело огнем страсти. Я выгибалась, прижимаясь к нему теснее, дышала им и слышала в ответ его рваные, хриплые вдохи. «Я хочу тебя нарисовать с натуры», — сказала, положив голову на плечо Марка и пробегая по его груди пальчиками. Мы отдыхали уже после второго раунда переговоров на высоком уровне. Очень-очень высоком и глубоком уровне. Обнаженным. «Только при условии, что при этом ты тоже будешь без одежды», — умыкнул он в ответ. Я задумалась. «Ты обсуждаема». Марк рассмеялся тихим, ракочущим смехом и внезапно навис надо мной, и я почувствовала, что третий раунд переговоров уже на подходе. «Не обсуждается. А если я буду в черном кружевном белье и чулочках на завязках?» Дракон сглотнул, и глаза его потемнели еще больше. «Был неправ, все обсуждаемо. Какой у меня все-таки замечательный дракон, и как быстро умеет признавать свои ошибки», — улыбнулась я. «У тебя самый замечательный дракон», — усмехнувшись, согласился со мной Марк. «А у меня самая замечательная принцесса-ведьмочка», — и поцеловал в самое чувствительное местечко на шее. «Кстати, что это у тебя за амулет? На балу я у тебя такого не видел». «Какой амулет?» — удивилась я, нащупала его на шее и понесла глазам. А потом перевела на Марка кругло от испуга и осознания глаза. «Что не так?» — заволновался мой дракон. «Кажется, со свадьбой нам придется поторопиться». «Да я только за!» — не понял моего состояния мужчина. «Этот амулет мне на шею повесил Ван Лип», — пояснила я, закусив губу и сама не зная, как относиться к уже, по сути, свершившемуся факту. «Нет, ну понятно, как радоваться, но все происходит как-то слишком быстро и неожиданно». «Лилиана, что случилось?» — вырвал меня из заполошных размышлений взволнованный голос Марка. «Кажется, ты станешь папой», — наконец призналась я. «Это амулет зачатия, обычно он сбоев не дает». «Не дает, значит?» — внимательно глянул на него дракон и внезапно широко улыбнулся. «Вот и хорошо. Давай закрепим его действие, чтобы он сработал наверняка». «Марк!» — возмутилась я. Но меня уже снова зацеловали и прижимали к себе, ласкали, сжимали и гладили, вышибая из головы все лишние мысли, что дракон у меня и в самом деле самый лучший.